Самое удивительное состоит в том, что, несмотря на происки темных сил и собственное у большинства людей неверие, знание Творца и благая весть о том, что сам Творец собирается явить миру свою великую творящую энергию, распространяются, заполняя собой многие тысячи строк в новостях международной информационной паутины. Наступает то великое время, когда люди будут спасать друг друга. Еще совсем недавно мир был разделен из-за каких-то мифических представлений и предубеждений собственного эго людей. Теперь же для многих неожиданное единение, сплачивающее людей перед реальной опасностью уничтожения всего человечества, будет действительно духовным, и оно будет исходить из сердца человека импульсом великой перволюбви. Опасность по-настоящему сплачивает людей, поэтому природные катаклизмы, а их интенсивность будет неуклонно расти, будут вызывать у людей не только чувство страха за свою жизнь, но и невиданное ранее по масштабу своего проявления чувство самосохранения. В таких условиях люди, еще совсем недавно полярно отличавшиеся друг от друга, вдруг будут становиться единой божественной сущностью, объединяющим началом которой будет не стадность, а великая перволюбовь сотворцов. Я сейчас не буду описывать вам возможное перевоплощение людей в момент великого преображения пространства, ибо я просто знаю, что люди, как многообразие проявления Творца, в момент опасности становятся духовно единым коллективным целым, становятся именно в этот момент безличностным целым, становятся Творцом. Все мои знания, которые, как показалось некоторым из вас, не дают ростков прозрения в сознаниях людей, все же легли на благодатную почву перволюбви, и в экстремальных условиях квантового перехода и уже независимо от желания или нежелания людей в плотном плане, станут основой духовного единения. Сейчас люди проходят высшую школу божественного прозрения. Но не ищите эту школу на картах Москвы или России, ибо ее нет в плотном плане. Она существует на подсознании людей, изменяя его уже независимо от мыслеобразов человека, формирующих в нем пока только одни сомнения или полное неверие. Я предупреждал вас неоднократно о том, что люди ни в коем случае не должны воспринимать мои слова буквально, ибо послания или диктовки направлены на преображение их сознания на тонком плане. Поэтому духовное единение в экстремальных условиях явится результатом духовного роста или духовного прозрения людей. Дуальность вашего плотного плана не позволяет людям оценить это уже существующее духовное преображение, кажущиеся многим из вас чем-то из области фантастики. Но это совсем не так, ибо процесс духовного прозрения происходит каждое мгновение и постоянно в каждом из проявлений Творца, в человеке. Поэтому сначала подумайте как следует, прежде чем судить кого-либо, и только за то, что взгляды этого человека не совпадают с вашими представлениями о божественном пространстве. Повторяю. Все люди есть проявление высшего космического разума в плотном плане. А значит, есть фрактальное подобие Творцу на тонком плане. Поэтому все, что сейчас разделяет людей, очень скоро будет отброшено, как ненужный хлам идеологических и религиозных разногласий. А из глубины человеческого сознания поднимется лишь духовное единение людей света. Хочу подчеркнуть, что и мое проявление в плотном плане тоже возможно, несмотря, как я вам говорил ранее, на различие уровней и плотности эволюционной энергии человека и созидающей энергии Творца. Ибо в пространстве, сотворенном мной, для меня нет и не может быть никаких препятствий для проявления свободной воли Творца. Вы должны осознавать, что перед наступающими природными катаклизмами переходного периода не должно быть никакой паники. Ибо все в этом пространстве имеет одно происхождение и единого Творца. И эта единая божественная первооснова всего сущего на планете является для людей гарантией не только их спасения, но и преображения. Такой неожиданный рост числа всевозможных духовных школ тоже является для людей проявлением высшей школы божественного прозрения. И эта божественная многоуровневость на поверку в нужное время – как раз и окажется той базой, которая явит миру совершенно новую, божественную реальность под названием «Святая Русь». Как я вам говорил, из энергетического хаоса многообразия проявлений Творца формируются кластеры, жидкие кристаллы высшего совершенства. А применительно к народу России – кристалл нового сознания, сознание человека шестой расы. Не ищите сейчас внешних изменений или признаков перехода человека в шестую расу высоких монад Творца. Вам все равно пока не дано заглянуть в свой тонкий план. Но именно там, каждое мгновение, происходит самое настоящее чудо богоявления. Я прошу вас, даже не пытайтесь сверять тексты посланий за все годы диктовок. Ведь каждое мое послание является отражением уровня преображения вашего сознания на день передачи послания, а значит является результатом вашего внутреннего осознания собственной эволюции или собственного совершенствования на тот период времени. Поверьте, невозможно сравнивать уровень сознания людей в динамике, и нельзя сравнивать степень духовной подготовленности в прошлом и настоящем. Тот, кто пытается сравнивать несравнимое, либо просто лукавит, либо выполняет чей-то заказ, направленный на формирование в людях сомнения и неверия, а значит, обусловленный чьим-то желанием отвести людей от Бога. А это уже является, и эти люди должны помнить об этом всегда, прямым противопоставлением себя Богу, что наказывается кармическими долгами. Я вам сказал в самом начале этого послания, что в экстремальных условиях люди в любом случае проявят духовное единство. Поэтому ерничество и преднамеренная ложь только усугубляют положение клеветников. Но это никак не повлияет на формирование коллективного первосознания, предтечи великого духовного начала начал. Я говорил вам также о том, что все произойдет внезапно. Но это внезапно относится только к людям неверия, ведь духовное прозрение, как таковое, уже давно происходит в сознании людей веры, в сознании сотворцов. Поэтому и те движения, которые вдруг стали формироваться неожиданно и в огромном количестве, являются собой ростки самосознания, проявляющегося из тонкого плана. И в этом нет ничего плохого, ибо плотный план есть голограмма божественной реальности, высвечивающая для людей, для их сознания, все сложности духовного прозрения, а значит и духовного совершенствования. Движение, которое возглавляет сам Творец, тоже есть многообразие проявлений Творца в плотном плане, и поэтому недопустимо делить людей по каким-то своим сугубо человеческим соображениям на праведных и неправедных, ибо у людей нет права судить многообразие проявлений Творца в плотном плане. У людей есть только одно право, и это право связано прежде всего с их собственным совершенствованием или эволюцией своего сознания. Не нарушайте этот канон вечности никогда, и тогда кажущиеся неразрешимыми проблемы бытия материального мира просто уйдут в прошлое, ибо, как я говорил, на тонком плане все люди уже давно единое целое. Этим моим словам нужно верить. И тогда уже создавшиеся на тонком плане условия духовного единения людей проявятся, как и я сам, и очень скоро в плотном плане единого божественного пространства. Нет и не может быть борьбы идеологий или представлений людей, ибо их нет на тонком плане, а значит, нет их и в сознании людей. Наступает великое время преображения, и все проблемы – и разногласия плотного плана рано или поздно навсегда уйдут в прошлое. Сейчас людям нужно не паниковать, а с радостью нести от человека к человеку благую весть о скором проявлении Творца и о приближении времени, когда они сами будут проявлены на уровне монад божественного начала начала.